Глава 8. После сожжения Бахчисарая столица ханства Крымского переехала в Карасу-Базар. В 1944 году Карасу-Базар был переименован в город Белогорск, районный центр Крымской области, неподалеку от Симферополя. Гортанно провыли с минаретов муэдзины, первый намаз совершился, и город восстал к будням. А будни — не работа, труд принадлежит рабам. Правоверные будни — это кайф. Это десятая чашка кофе с пастилой розовой. Это долгие беседы о ласках жен, особенно удачных за ночь минувшую. Карасу-базар оживал. Под укромной сенью платанов Таш-хане открылись ларьки и кофейни. В горшках серебром оправленных подают здесь гостю мясо молодых жеребят. Льется в чаши светлый жир баранов, и течет шербет. Тайком. Лишь в задних комнатах струится желтое вино, запретное в раю мусульманском. Сидят на мягких войлоках мудрецы кадии, пишут завещания и делят по закону имущество покойных. А за шелковой ширмой суета, поспешный говор, там мелькают мужские тени и видны через шелк взмахи обнаженных рук. Это привезли вчера новенькую рабыню, еще девственную, и теперь опытные покупатели ходят смотреть ее и щупать. От кузниц уже понесло жаром, полуголые рабы куют лошадей татарских. Завизжали точила, на которых правят янычарские сабли. В темных щелях ловчонок с барахлом сидят евреи-крымчаки, веры не потерявшие, но одетые уже как татары, и говорят они по-татарски. Если послушать говор базарный, так много новостей и самых свежих узнаешь в этот утренний час. Почтенный Мустафа Ага, кладезь премудрости, ездил вчера на Арабат продавать оливки. Все силы Аллаха собрались там, чтобы встретить поганых гюров саблей. Да продлит Аллах дни нашего ханства, и урусы уже не выберутся с косы арабатской, им уже нельзя вернуться, и Генича, наш доблестный хан, утопил бочки моста их всеваш. Торгуйте и покупайте спокойно, чтящие пророка. Саблей живущее, ханство татар, саблей живет и саблею защититься. День обещал быть хорошим, но вдруг громыхнул гром при ясном небе, и это показалось многим странным. Вслед за этим воняющее порохом ядро влетело прямо в гущу базара. Оно разбило свинцовое ложе фонтана и, кувыркаясь, опрокинуло лоток с шипящим маслом, в котором жарилась сладкая скумбрия. Первым опомнился челмоносный мудрец Кадий. — Это уже не от Аллаха, — сказал он, и, подобрав свой халат повыше, побежал домой, чтобы успокоить своих 18 жен. А рабы в кузницах отбросили молоты и стали с надеждою гром загадочный слушать. Один из них подхватил с земли ядро, упавшее на базар с неба, осмотрел его со всех сторон. — Да это ж наше, русское. Откуда оно? 60 тысяч татарских сабель зря сверкали у перекопа. Напрасно сидели татары возле Арабата, возле боевых костров, впустую стучали барабаны да сулы, бились бубны дырье и ревели зурны. В ожидании подхода русских по косе татары курили 1001-ю трубку и слушали сказки, что рассказывали им бродячие дервиши. Еще когда началась буря на море, Ласси сказал: — Ну и пусть они там сидят, а мы их снова обманем. Армия вошла в гнилое море. Сильная буря согнала воду прочь, Сиваш обмелел, и русская армия ворвалась в Крым прямо в устье Салгира. Вдоль этой речонки, которая была для татар как Волга для русских, Ласси повел солдат прямо на Карасу-базар. Менгли-Гирей, оскорбленный, заявил: «Разве это барсы? Это хитрые шакалы, которые не ходят по дорогам, а лазают под заборами. Но мы поклялись на Коране, что в этом году русским в ханстве не бывать». Он нагнал армию Ласси в 30 верстах от Карасу-базара. Страшен был удар несметных полчищ татарских, когда они от Арабата на полном разбеге коней насели на солдат русских, чтобы растоптать их в смятку, изрубить в куски и куски эти разбросать потом вокруг себя на поживу коршуном. Сначала туча стрел упала на русских воинов, и стрелы эти, трепеща, вонзались в деревья, тупо бились о камни их железные наконечники. Солдаты с бранью вырывали стрелы из тел своих. «Разбить татарву!» — повелел Ласси. Русские встали непрошибаемой стеной. На них обрушилась кричащая волна татар. Она разбивалась об эту стенку и текла обратно, вскипая кровавой пеной бессилия. Ласси руку вытянул. «Пушкам! Залп! Конницы марш!» — погнали татар. «Успех запечатлеть укреплением его», — проговорил Ласси. И вот первое ядро уже летит в Майдан Карасу-базара, сокрушая фонтан и сшибая лоток со скумбрией. Карасу-базарцы бежали вслед за ордой Менгли-Гирея, ища спасения на пепелище Бахчисарая. В захваченном городе остались только греки и армяне. Еще топились бани столицы, еще не остыл кофе в узорных кофейниках, еще за ширмою стояла нагая рабыня, так и не проданная. — «Предать огню гнездо поганое», — распорядился Ласси. Выжгли и эту столицу Крыма, чтобы неповадно было татарам на Руси хищничать. Ласси досмотрел гибель города до конца. Когда стали потухать от него последние головешки, он сказал: «Теперь нам следует отойти назад. Здесь скалы нас сжимают, и дороги худы больно. Вокруг него собрались офицеры Виктории, радуясь». «А вы не радуетесь?» — молвил Ласси. «Сейчас мы ханство гнусное за пупок держим. Но за глотку нам его уже не дано схватить. Враг увертлив и опасен. Ежели Менгли-Гирей умен будет, то все мы погибнем в Крыму, как цыплята в котле с маслом кипящим». Ласси поступил правильно. Он не стал держаться за Карасу-базар. Он вдруг резким маневром оттянул свою армию назад, плотно сомкнул ее с вагенбургами обозов, вышли на долину, где звенели ключи с желтоватой водой, попив которой, люди одуревали, будто от белины. Ласси дал солдатам отоспаться на траве. Посреди широкой равнины Менгли-Гирей, отчаясь, вновь напал на них. На этот раз вели татар в атаку муллы и шейхи с дервишами. Несли они в руках Кораны из мечетей крымских, вещали всем Эдем сладостный с толстыми гуриями. Подумать только! Сколько раз ходили татары на Русь, кормясь от грабежа, все вырезая, все выжигая, все расхищая, казалось им, что Аллах Всемогущий всегда постоит за правоверных, но русские пришли сюда с отмщением и небывало яростно кинулись в битву татары. Казаки взмолились перед фельдмаршалом: «Христом Богом просим, дозвольте спешиться». Оставив лошадей в бережении от пуль, казаки дружно вломились в костоломье рукопашного боя. Лезли на татар кучей, словно в драку, когда дерется станица со станицей. Татары трижды отбрасывали казаков от себя, но кровь вытерев и раны перевязав, казачье снова устремлялось в побоище. — Пошли усе! Святый Микола, не выдавай! В порядке стройном, под грохот барабанов, в низину боя, неся квадраты своих штандартов, скатывались полки регулярные. В железной дисциплине ряды солдат, а мужество их непревзойденно. Мерный шаг, поступь четкая, рук взмахи, блеск оружия. Крымское солнце ярчайше осветило эту картину, и войско регулярное золотым слитком вспыхнуло на малахите гор Таврических. Ласси не удержался при виде такого великолепия. — Ай, молодцы! — он закричал. — Нет силы, чтобы сокрушило вас, ребята! Голдан Норма в нетерпении крутился перед Ласси в седле, а под калмыцким воином конь кружил волчком. В деревянных колодках стремян прочно застряли чувяки, тысячника, расшитые бисером. — Любезный друг, — сказал ему Ласси, — сейчас, чувствую, татары прочь побегут. Вам их преследовать жестоко. Голдан Норма спросил, как далеко ему врага гнать. — Насколько хватит сил у лошадей, хоть до моря. Перед массивом регулярной армии России татары присели, будто их по башке треснули. Растерялась орда, побежала. Тогда понеслись вослед им калмыки, траву топча, смятенье сея. Зрелище было восхитительное. Они выхватывали стрелы из колчанов, на тетиву прилаживали быстро, разили врага, преследуя его потом на саблях. Калмыки молнией домчали до синих гор и... Горы скрыли калмыков от русской армии. — Не пропадут, небось, — говорили повсюду. Армия заспешила на север, снова к морю гнилому, спеша, пока татары не очухались от поражения. Была еще одна опасность, ведь от ворот Оркапу мог выйти, отрезая пути домой, турецкий гарнизон из янычар. Армия шагала торопко. День, два, три. «Калмыки вернулись?» — часто спрашивал Ласси. «Нет, как ускакали от нас в погоню за татарами, так и пропали за горами. Уж не переметнулись ли к басурманам?» Ласси на всем пути следования армии рассылал вокруг отряды летучие партизанские. Они палили улусы татарские, чтобы не воскресла сила нечистая, сила опасная. Большие стада захватывали, и Ласси весь скот повелел гнать перед армией в Россию. Солдаты шли на родину веселые. Эдак-то ладно, — говорили. Гляди, мясо сколь бегает. Уж коли маршал и мясо на Русь потащил, знать и нас вытащит. Из арьергарда примчался гонец в смятении. — Татары прутся на нас. Туча пыли несется. Пушки развернули назад. Скакала яростная конница, гоня перед собой толпу каких-то людей, и, блея жалобно, бежало много-много баранов, пылища столбом. Канониры выглядывали из-за пушек. Фитили едко чадили в их руках. — Да это же не татары! Калмыки вернулись! Голдан Норма сразу рухнул в ноги Ласси. — Прости, батька, я глупый! Извинялся он, что не прошел Крым от моря и до моря. Оказывается, калмыцкая конница, неутомимая, добежала до самого Бахчисарая. А там они сгоряча дожгли и доломали все, что не успел разрушить Миних в прошлом году. Тысячу знатных мурз татарских пригнали в полон калмыки, а баранов даже не сосчитать. Ласси утешал Голдан Норму. — Не порицание, а похвалы достойны воины твои. Победоносная армия вышла к узости Сиваша, стали здесь наводить мост, чтобы уйти из Крыма. Янычары прибежали от перекопа, из дальней Кафы тоже подходили враги. Казалось, на этом мосту враги и задушат русских. Ласси поднял сухонькую длань. — Вот теперь, — сказал, — когда мы одной ногой уже в России, можно и не беречь пороха. Пушками их избейте. Жарь! Под ядерным градом противник отхлынул в степь. Переправа прошла спокойно. Ласси встретился с вице-адмиралом Бредалем. Надо бы морем имущество воинское отправить, дабы здесь не сжигать его напрасно. Подыщи офицера дельного, чтобы он и больных забрал до Азова. А раненых? Раненых армия на себе понесет. Этот удивительный рейд армии по глубоким тылам противника, по сути дела, был рейдом партизанским.